Событие 35. Каждый день я покупаю водку. Я шопоголик? Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос. Игнатов Петр Ильич, бывший завхоз МВД, бывший полковник и настоящий инвалид, чуть скачущей походкой, все же протез, не родная нога, встретил Вовку у проходной. Артель «Домашний уют» в Красногорске примыкала одним боком к зоне, точнее, не к самой зоне, никто бы такое не разрешил, а к производственному корпусу поселка для расконвоированных. То есть люди работали на мебельном предприятии, а на ночь отправлялись своим ходом в казарму. Даже вечером и в выходной день могли в город выйти. И многие выходили, покупали водку, употребляли ее родимую и, пойманные с запахом на вечерней поверке, переселялись назад за колючую проволоку. У работников артели все было еще жестче. Почти половина была инвалидами, и эта же в основном половина была алкоголиками. Потому артель имела собственную казарму и собственную проходную с забором. И на проходной и обнюхивали, и обшаривали, чтобы, не дай бог, эту заразу на территорию не занесли страждущие. Люди, они вообще существа хитрые. А алкоголики так еще хитрее. Каких только способов не придумают, чтобы добыть вожделенную отраву. Потому строжайший досмотр. Даже Вовку обыскали вахтеры. Игнатов доковылял до небольшого вагончика, что служил ему кабинетом, и крикнул бабку Матрёну, повариху артельную, которая инвалидов и кормила 3 раза в день. «Матрёна Сергеевна, не в службу, а в дружбу. 2 стакана твоего лечебного чая, продрог по цеху бегая». «С чабрецом и пустырником или...» «С чабрецом». Повариха была колоритная. Она напоминала Маргарет Тэтчер, наверное. Высокая, худая, строгая. И с седой прядью волос и выправкой оловянного солдатика. Словно аршин проглотила. Интересно, над кастрюльками своими она хоть наклоняется, или они там сами все варят, лишь бы под ее горячую руку не попасть? Вовка как-то в одной из посещений артели наблюдал, как она самой настоящей кочергой по хребту опоясала воришку на новеньком протезе. Очередное расширение производства было. И неофит еще порядками артели не проникся. Полез за булочкой, пользуясь тем, что хозяйка вышла за дровами из хозблока, да не успел ретироваться. Нога-то одна, вот и схлопотал. «Что сияешь, как пятак царский?» Усадив Вовку напротив, поинтересовался Игнатов. «Петр Ильич, у нас скоро игра в Риге с их «Динамо». Надо со мной отправить Марину Первых, конструктора артели вашей». «Ну да, нашей». «Есть у меня одна мысля. Нужно наладить на нашей фабрике выпуск хоккейных клюшек. Вещь эксклюзивная, расхватывать будут, как горячие пирожки, и даже еще быстрее. Если качество еще будет соответствующее, то можно и за границей продавать. Во всем мире дефицит». «Почему, Марина? Ты, Фомин, смотри, она мне как дочь. Я, если что, то рука не дрогнет, кастрирую тебя. Не посмотрю, что ты весь такой чемпион». «Спасибо, конечно, Петр Ильич, за предложение, но я воздержусь. Вдруг эта хрень еще пригодится самому. А вам-то она зачем?» Вовка опасливо отодвинулся от корявого, облезлого, хлипко шатающего стола. Сапожник, он всегда без сапог, а мебельная артель без мебели. «Шутки юмора шутишь? Или как ты там говоришь? Смотри мне, не дури девке голову». «Товарищ полковник, мне она нужна как разведчица. Я играть буду. А ее проведут по производству и все покажут. Не такое и простое дело клюшку хорошую сделать». «Нет, знаешь, Фомин, я человек военный, и девок в разведку посылать не буду. Я с вами поеду». Полковник бывший в кителе ходил, расправил плечи, медалями и орденами звякнув. «Так это еще лучше. Я, если честно, этой Риги немного опасаюсь». «Вот и я опасаюсь. Там фашистов недобитых полно. Про лесных братьев слышал? Когда игра-то у вас?» «12 декабря». «Точно, сезон «Динамо» будет начинать с 2 выездных матчей в Прибалтику с «Динамо Рига» сначала, а потом в Таллин переезд. Там очередное «Динамо». «Хорошо, я поеду с вами и за Мариной пригляжу, и сам посмотрю на это производство. Не все, думаю, просто с этими клюшками, раз никто до тебя не решил их выпуск организовать. Сильно сомневаюсь я, что ты в стране самый умный. Уж поверь мне, в милиции работая, я таких умников повидал, что ты им даже в ученики не годишься. Не возьмут. Тупой, потому что. Шучу». Принесла госпожа Тэтчер чай в стаканчиках с подстаканниками вездесущими. Стали отхлебывать, и полковник продолжил. «Странный ты человек, Владимир Фомин. словно не из этого мира. Все у тебя просто и легко. Все ты знаешь, все умеешь. И не себе урвать, а для страны, для народа. Будто ты из какого коммунистического завтра. Я думал, ты пришел добавку к зарплате просить. Производство расширяется, новый цех будем строить. Ты пользу приносишь ощутимую. Диваны твои новые просто на ура расходятся. И красиво, и дешево. А ты меньше всех в артели получаешь. Другой давно бы кулаком по столу стучал, а ты даже не заикаешься. Не нужна тебе деньга? Там ведь у вас коммунизм уже построен? Или ошибаюсь? Ошибаетесь. Добрый день, уважаемые читатели. Благодарен всем, кто нажал на сердечко, пишет комментарии и даже прислал награду. Читайте другие мои книги. Сегодня я сделал большую скидку на цикл «Колхозное строительство». Успевайте купить. Шоперт Андрей.